Глава 11. В воскресенье после полудня Квиллер повел Эл Коковирайт на стадион и выслушал ее точку зрения на бейсбол. «Само собой», — заявила она, — «основная притягательность этой игры — ее эротичность. Весь этот символизм, понимаете, и эти чувственные движения. На ней было нечто, сшитое ею из покрывала. Клиент миссис Митти заказал его на кровать королевского размера», — пояснила она. «А доставили ложе королевского размера так, что покрывало не подошло, и я превратила его в костюм». Ее модифицированное покрывало было из зеленого рубчатого вельвета с массой разбросанных там и сям плюшевых нашивок, похожих на ряды марширующих гусениц. «Очень элегантно», — заметил Квиллер. Коки тряхнула каскадом волос. «Это не должно быть элегантным, это должно быть сексуальным». После обеда в ресторанчике Коки съела крабовую ножку и несколько тушеных чернослива. Квиллер – полный обед из трех блюд. Репортер сказал: «Нынче вечером мы приглашены на вечеринку, и я, пожалуй, совершу кое-что необдуманное. Познакомлю вас с молодым человеком, который явно неотразим для женщин всех возрастов, размеров и конфигураций». «Не беспокойтесь», – сказала Коки, легонько сжимая им руку. «Я предпочитаю мужчин постарше». «Я не настолько уж постарше, но вы такой зрелый, это немаловажно для особы вроде меня». Они доехали до виллы Веранда в такси, держась за руки. У входа их с энтузиазмом встретил швейцар, которого Квиллер сегодня около полудня предусмотрительно снабдил чаевыми. По меркам виллы Веранда небольшими, но, внимание служащего, одетого как прусский генерал XIX века, именно доллара и стоило. Вошли в просторный холл, весь из беломраморных плит, зеркал и нержавеющей стали. Коки одобрительно кивнула. Она вдруг притихла. Поднимаясь в лифте, Квиллер нежно приобнял ее. Дверь Дэвида им открыл японец в белом. При виде Квиллера в его глазах мелькнула искра узнавания. Никто и никогда не забывал репортерских усов. Потом перед ними возник и сам хозяин, лучась обаянием, и Коки взяла Квиллера под руку. Он почувствовал ее пальцы, сжались, когда Лайк рокочущим баском, опустив веки, отвечал на его официальное представление Коки. В квартире было полно гостей, клиентов Дэвида, болтавших о своих психоаналитиках, и приятелей дизайнеров, обсуждавших испанскую выставку в музее и новый ресторанчик в греческом квартале. На выставке представлены просто чудные экспонаты времен Изабеллы. Этот ресторанчик напомнит вам то местечко в Афинах, близ Акрополя. Ну, помните? Квиллер повел Коки в буфетную. «Когда я с дизайнерами, — сказал он, — то чувствую, что я в небывалой стране. Они никогда не обсуждают ничего серьезного или неприятного. У дизайнеров всего две заботы — непредставленные образцы и медлительные поставки», — бросил Коки. «У них нет настоящих проблем». Она презрительно скривилась. «Такая недоброжелательность не может быть чисто профессиональной. Подозреваю, вы были обмануты дизайнером однажды. Или дважды». Она застенчиво поправила прическу. «Попробуйте эти крабовые тарталетки, они очень острые». Хотя Квиллер недавно и плотно пообедал, он с удовольствием отведал и салаты из омаров, и коричневых хрустящих картофельных шариков с чесноком, присыпанных имбирем, и говядину на вертеле, и подогретых бутербродов с ветчиной на кукурузном хлебе. Он блаженствовал, удовлетворенно взирал на Коки, она ему нравилась. Нравилась дерзкая ее личика в обрамлении непокорных волос, нравилась ее оленья грация. Он глянул через ее плечо на дверь гостиной, и Коки внезапно напустил на себя простодушный вид. Вошла Натали Нойтон. Экс-супруга Гарри Нойтона была повсеместно пухленькой, исключая лишь несообразно узкую талию и тонюсенькие лодыжки. Лицо у нее было прелестно, как персик, а вокруг головы велись персикового цвета волосы. «Как вам показался Дикий Запад, Натали?» – спросил один из дизайнеров. «Я не обратила на него внимания», – ответила она слабенький, но пронзительным голоском. «Просто сидела целые дни в одном пансионате в Рено и работала над своим ковром. Я сделала один из этих косматых датских ковров, иголками сделала. Не хочет ли кто-нибудь купить какао-сельдерейный ковер ручной работы?» «А вы малость округлились, Натали». «Ах, неужели? Все, что я делала, работала и работала. И да, поедала арахисовое масло. Обожаю хрустящие тостики на арахисовом масле». На Натали было платье под цвет волос. Кокон из свободно не спадающей шерсти с золотистыми проблесками. Плечи ее окутывала того же тона накидка с длинной волнистой бахромой. Коки, учинившая Натали пристальный осмотр, шепнула Квиллеру. «Эту ткань она верно выткала сама, в промежутке между сандвичами с арахисовым маслом. Ткань была бы куда элегантней без этих металлических нитей». «А как архитектор назвал бы этот цвет?» – спросил он. «Я назвала бы его желто-розовым, слабой насыщенности и умеренной блескучести». «А дизайнер назвал бы его морковно-сливочным», – отозвался он, – «или цветом сладкого картофельного суфле». После того, как Натали наприветствовали, натерзали, натискали и напоздравляли всех, кто ее знал, Дэвид Лайк представил ее Квиллеру и Коки. «Дневной прибой, возможно, пожелает сфотографировать ваш дом в холмах. Что вы на это скажете?» «А вы хотите, чтобы его сфотографировали, Дэвид?» «Это ваш дом, милая, вам решать?» «Я съезжаю туда, как только найду себе студию», — сообщила Натали. «А затем мой супруг, мой экс-супруг, намерен этот дом продать». «Я слышал, это действительно нечто», — заметил репортер. «Это блеск, просто блеск. У Дэвида бездна таланта». Она обожающе взглянула на дизайнера. «Я исправил кое-какие ошибки архитектора», — объяснил Лайк, «и изменил линию оконных проемов, так что мы смогли повесить драпировки». Натали выткала драпировки сама. Это произведение искусства. «Ну, послушайте, зайка», — сказала Натали, «если это принесет вам хоть какую-то пользу, давайте поместим дом в газете. Тогда, пожалуй, позволим мистеру Квиллеру на него взглянуть». «Отлично», — согласилась она. «Как насчет понедельника с утра? После полудня я записана к парикмахеру». «В этом доме у вас и стоят станки?» — спросил Квиллер. «Ах, да, у меня два большущих станка и один небольшой. Я помешана на ткани. Дэвид, зайка, покажите им ту спортивную куртку, что я вам сделала». Долю секунды Лайк колебался. «Дорогая, она в чистке», — сказал он. Позже он пояснил Квиллеру. «Иной раз я по дружбе пользуюсь ее изделиями, но работа ее оставляет желать лучшего. Весьма. Она всего только любительница, без вкуса и таланта, так что не восхваляйте ее поделок, если опубликуете фотографии дома». Вечер шел по обычной программе Лайка. Великолепный буфет, изобилие напитков, чуть громковатая танцевальная музыка и десяток одновременно разрастающихся тем для разговоров. Налицо было все, что подобает хорошей вечеринке. Но Квиллера задело последнее замечание Лайка. Из чувства противоречия он пригласил Натали на танец и сказал ей: «Говорят, в ткацком бизнесе вы выходите на профессиональный уровень?» «Да, я намерена выполнять заказы для дизайнеров», — с вызовом откликнулась она высоким голоском. «Дэвиду нравится мое тканье. Говорит, что устроит мне массу заказов». Она оказалась довольно объемистой, а ее поблескивающее платье было упоительно мягким, кроме шершавых полосок, где ткань пробивали золотые нити. Танцуя с Квиллером, она болтала о том и о сём, перескакивая с предмета на предмет. Если эта женщина полагала своей карьере исключительно на поддержку Дэвида, то ей не миновать разочарования. Натали осязала, что ищет студию, что у нее кузен-газетчик, что она любит копченые устрицы, а балконы на вилле веранды чересчур продуваемы. Квиллер отвечал, что только-только въехал в одну из здешних квартир, но удержался и не упомянул в чью. Он раздумывал вслух, как бы умыкнуть из буфета что-нибудь вкусненькое для кота. «Ох, так у вас кот!» – пискнула Натали. «Он любит омаров. Он любит все, что дорого. По-моему, ценники – его любимое чтение». «А почему бы вам за ним не сходить? Мы дадим ему кусочек омара». Квиллер усомнился, придется ли Коко по душе шумное сборище. Но ему нравилось хвастаться своим красавчиком, и он отправился за ним. Кот дремал на своей подушечке на холодильнике и являл собой картину полнейшей неги. Одна передняя лапа вытянута в пространство, а другая обхватывает уши. Он снизу вверх взглянул на Квиллера, на полдюйма высунув розовый язычок и бессмысленно поблескивая раскосыми полузакрытыми глазами. «Вставай!» – скомандовал Квиллер. «И прекрати прикидываться идиотом!» «Ты идешь на суаре!» К тому времени, когда Коко прибыл на вечеринку, восседая на квиллеровском плече, он окончательно пришел в себя. К моменту его появления шум достиг апогея и внезапно оборвался. Коко обозрел сцену с августейшей снисходительностью, словно монарх, удостоивших подданных своего присутствия. Его коричневые пятна так художественно контрастировали со светлым тельцем, столь тонкими оттенками переливался мех, такая естественная изысканность сияла в сапфировых глазах, что гости Дэвида Лайка показались себе безвкусно разряженной толпой. Потом тишину разорвало первое восклицание, и каждый стал протискиваться вперед, чтобы погладить шелковистую шкурку. О да, на ощупь это просто горностай. Непременно выброшу свой норковый палантин. Коко стойко перенес обрушившееся на него внимание, но держался надменно, пока с ним не заговорила Натали. Вытянув шею, он обнюхал поднесенный к нему пальчик. «Ох, можно его подержать?» – взмолилась она. И, к удивлению Квиллера, Коко охотно пошел к ней на руки, прижимаясь к ее накидке, с серьезной сосредоточенностью внюхиваясь длинную бахрому и громкозвучно мурлыча. Коки потянула Квиллера в сторону. «У меня от этого просто крыша едет», – пожаловалась она. «Подумать только, какие я прилагаю усилия, чтобы остаться стройной, чтобы волосы у меня были прямыми, а речь совершенствовалась, и вот входит она, какая-то нелепая, вся в завитушках и фунтов на 30 перебравшая веси, и все идут к ней, включая кота». Квиллера пронзила острая жалость к Коке, смешанная с каким-то другим чувством. «Не стоит оставлять Коко здесь слишком долго, среди всех этих чужаков», — ответил он. «У него желудок может расстроиться. Давайте унесем его обратно в 15-ю, и вы заодно взгляните на мою обитель». «Я захватила с собой мельничку для муската», — сказала она. «Не найдется ли у вас случаем сливок и имбирного пива?» Квиллер оторвал Коко от накидки Натали и повел Коки по дугообразному коридору в другое крыло здания. Когда он распахнул дверь своей квартиры, Коки на краткий миг задохнулась, а потом влетела в гостиную, широко раскинув руки. «Это дивно!» — крикнула она. Гарри Нойтон говорит, что это скандинавно. «Зеленое кресло датское, и паркет из древесных срезов тоже», — сообщила ему Коки. «А обеденный гарнитур финский, но в целом квартира словно сошла с дизайнерского Олимпа». «Боже, это слишком великолепно!» «Нет, мне не вынести всей этой красоты!» Она рухнула на подушке замшевого дивана и спрятала лицо в ладонях. Квиллер принес фужеры для шампанского, наполненные сливками с пивом, и Коки торжественно припорошила пузырящуюся поверхность мускатным орехом. «За милую моему сердцу девушку Коки!» – провозгласил он, поднимая фужер. «За тощенькую, прямоволосую и членораздельно говорящую». «Теперь мне получше», — сказала она, сбросив туфли и погрузив пальцы ног в пушистый ворс ковра. Квиллер раскурил трубку и показал ей новый выпуск «Любезной обители» с гостиной миссис Эллисон на обложке. Они обсудили вызывающие оттенки красного и розового в этой гостиной, полногрудую корабельную наяду и все про и контра двуспальных кроватей с боковыми завесами. Коко сидел спиной к ним на кофейном столике, подчеркнуто игнорируя беседу. Изгиб его хвоста с приподнятым кончиком был преисполнен презрения, но наклон ушей показывал, что он тайно прислушивается. «Хелло, Коко!» — сказала девушка. «Я тебе не нравлюсь?» Коко не шевельнулся, даже усы не дрогнули. «У меня был когда-то прекрасный рыжий кот по имени Фрэнки», — грустно сказала она Квиллеру. «Я все еще ношу его фото в сумочке». Она достала из бумажника пачку визитных карточек и фотографий и разложила их на диване, а потом горделиво подняла фото пушистого рыжего шара. «Оно не в фокусе, да и выцвело, но это все, что у меня осталось от Фрэнки. Он дожил до 15 лет. Происхождение его туманно, но...» «Коко!» — крикнул Квиллер. «Пошел вон!» Кот тихо всполз на диван и вовсю работал длинным розовым язычком. «Он лизал вон ту карточку», — указал Квиллер. «Ох», — сказала Коки и подхватила небольшую фотографию мужчины. Она сунула ее в бумажник, но Квиллер все-таки успел уловить общие очертания. Он насупился в неудовольствии, а она принялась говорить о котах и о тертом мускате в коктейлях. «А теперь расскажите-ка мне все о своих усах», — потребовала Коки. «По-моему, вы отлично понимаете, что они ужасно обаятельны». «Я вырастил эту травку в Британии во время войны», — поведал Квиллер. «Ради камуфляжа. Мне она нравится». Ему стало приятно, что она не спросила, какой именно войны, как имели обыкновение спрашивать молодые женщины. «По правде говоря, я опасаюсь их сбривать», — сказал он. «У меня странное ощущение, что эта украшенница позволяет мне проникать в суть некоторых вещей, например, распознавать ложь и предчувствовать надвигающиеся события». «Удивительно!» — поразилась Коки. «Совсем как кошачьи усы!» «Обычно я не признаюсь в этом, но не хотел бы поднимать шум вокруг этого. Могу вас понять. Недавно у меня были предчувствия относительно кражи всех этих нефритов. Мальчика уже нашли? Вы имеете в виду мальчишку-слугу, который якобы похитил ценности? Одно из моих предчувствий касается как раз его. Я не считаю, что он вор». У Коки расширились глаза. «У вас есть какое-нибудь на то основание?» «В том-то и дело, у меня нет ничего, кроме этих чертовых предчувствий. Паула не подходит такая роль. И есть что-то сомнительное в хронотопе кражи. И у меня имеются кое-какие данные о Джордже Верните Тейте. Вы что-нибудь когда-нибудь слышали о скандале в семье Тейта?» Коки покачала головой. «Конечно же, вы были тогда еще слишком малы». «Становится поздно», — взглянул на часы Коки. «Мне бы надо домой». «Выпьем еще», — предложил Квиллер. Он подошел к бару, скрывавшему неисчерпаемые запасы ликеров, и достал из компактного холодильничка сливки и имбирное пиво. Коки принялась расхаживать по комнате и любоваться ею из каждого угла. «Откуда ни взгляни, всюду прекрасная линия и композиция», — с восторженным лицом говорила она. «И люблю я вот эту игру текстуры. Бархатной, древесной, шерстяной, меховой. Этот ковер, я преклоняюсь перед этим ковром». Она с размаху бросилась в путанные заросли роскошного ковра. В экстазе распростерлась на нем, широко распахнув руки, и Квиллер яростно дернул себя за усы. Она лежала, не подозревая, что к ней подбирается кот. Крючком изогнув хвост, припав к ковру, кот продвигался сквозь косматый ворс, точно дикий зверь, крадущийся через подлесок. «Прыжок!» Коки вскрикнула и села. «Он укусил меня! За голову укусил!» Квиллер бросился к ней. «Он вас оцарапал?» Коки пробежалась пальцами по волосам. «Нет, на самом деле он меня не укусил, только попытался чуть-чуть ущипнуть. Но он казался таким враждебным. Квилл, с чего бы Коко такое проделывать?»